Глава 3. Код конкурентной специализации или закон Хавстеда. Лев Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В экономике это не так. Те, кто успешен в экономике, успешны по-разному, в разных областях деятельности и по разным причинам. Среди очень близких по экономическим результатам наций, которые даже могут относиться к одной цивилизации, мы обнаруживаем массу отличий, иногда трудно объяснимых. Например, руководство компании в Германии располагается на верхнем этаже здания, во Франции – на среднем, ну а в Японии начальники вообще сидят вместе с подчиненными. Это скорее статусные моменты, если не сказать казусные. Но есть вещи посерьезнее. Скажем, инновации, которым придают большое значение как фактору экономического развития, обычно связывают с Силиконовой долиной в США. Но десятилетиями Япония тоже занимается инновациями. И это другие инновации, не такие, как у американцев. Замечено, что японцы лучше других делают то, что уже было кем-то придумано, идут путем постоянных улучшений нового продукта. Отношение к государству и положение государства в экономике даже внутри цивилизационно близких друг к другу континентальной Европы и США очень разные. Доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте США и континентальной Европы за длинные периоды отличается в 1,5 раза. В США это 30% валового продукта, а в континентальной Европе 45%. Доля трансфертов того, что перераспределяет бюджет в экономике, в США 11%, а в Европе 18%. Чем это объяснить? Оказывается, на это тоже влияет культура. Опрос, проведенный в рамках Всемирного исследования ценностей, показал кардинальные отличия континентальной Европы и США. Ну, например, на вопрос, считаете ли вы, что причиной бедности является лень, 60% американцев отвечают «да», а в Европе только 26% кивают на лень. На вопрос, считаете ли вы, что доход определяется удачей, положительно отвечают 30% американцев и 54% европейцев. Они считают экономический результат более случайным, связанным с везением, а не с трудом. С утверждением «считаете ли вы, что бедные заперты в ловушке нищеты» согласны 29% американцев и 60% европейцев. Заметим, что экономисты изучают ловушку нищеты, ее существование, признанный факт, и тем не менее американцы не хотят этот факт признавать, потому что считают, что важнее, чтобы человек сам нес ответственность за свои действия. В принципе, эти отличия можно не только фиксировать, но также измерять и объяснять. И последний случай можно объяснить с помощью схемы, в основу которой легли исследования великого английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Почти 100 лет тому назад он сформулировал так называемую «невозможную трилемму». Он сказал, вы не можете одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Вам придется выбирать. Нельзя удержать в одной руке 3 шарика, в лучшем случае 2. Вся политическая борьба в сущности и состоит в том, какую ценность выбирает избиратель и правительство, проводящее соответствующую политику. В терминах «невозможной трилеммы» Европа склоняется к сочетанию свободы со справедливостью, а США стоят на линии свободы. Мы используем этот инструмент, треугольник Кейнса, для того, чтобы измерять, как происходят ценностные сдвиги в экономике, потому что это позволяет ответить на вопрос, откуда берется спрос на государство и каким оно будет – либеральным, социальным, диктатурой развития. Пандемия сильно изменила взаимное положение свободы, справедливости и эффективности. И, наверное, будет менять дальше. Это такое постоянно вращающееся колесо сансары. Однако треугольник Кейнса не может объяснить многих других различий в экономике, тоже связанных с культурой. Универсальный закон, который объясняет конкурентную специализацию наций и большинство различий, сформулировал голландец Герт Хавстеде, умерший совсем недавно, 12 февраля 2020 года. Герт Хавстеде в 1960-е годы разработал методику создания портрета нации. В итоге с применением этой методики было нарисовано более 100 портретов наций. В основе такого портретного искусства лежали социологические исследования, но не разных групп населения, а так называемых гомогенных групп. Хавстеде опрашивал в разных странах сотрудников одной и той же фирмы – IBM, исходя из того, что она имела глобальное распространение. Иногда подобные методики видоизменяются. Известный израильский исследователь Шалом Шварц, например, опрашивает для своих портретов наций учителей начальной школы и студентов модных экономических и юридических факультетов. Первых Шварц считает самыми консервативными людьми в стране, а вторых – самыми модернистскими. Но вернемся к Хофстеде. Краски, которыми голландский исследователь писал эти портреты, менялись по ходу совершенствования методики. Сначала Хофстеде ввел 4 характеристики, которые выяснял через социологические опросы. Потом добавил еще одну – долгосрочная ориентация. А уже в конце жизни предложил 6-ю – терпение. Но по последней характеристике почти не набрано материала, поэтому я буду говорить о 5 красках Хофстеде. Сразу подчеркну, что портреты, которые таким образом получаются, не вечны. Те, кто стал повторять методы мастера, выяснили, что лица-то меняются. Как фотографии в паспорте, это всегда один и тот же человек, но черты его лица становятся другими. Идентичность при этом не теряется ни у человека, ни у нации. Это важный вывод для будущих рассуждений о том, можно ли менять культуру в определенном направлении. Основные характеристики, которые позволяют выявить сходство и различия наций, графически можно изобразить в виде 5 или 6 конечной звезды. И поэтому мы называем их звездограммами Хофстеде. Собственно, может быть, это и есть самое важное – увидеть различия наций. Первая характеристика – индивидуализм, коллективизм. Кстати, ярко проявляется она, например, в спорте или туризме. Есть нации, которые предпочитают командные виды спорта, а есть нации, увлеченные индивидуальным спортом. Скажем, знаменитая американская игра бейсбол фактически состоит в том, что каждый имеет право сыграть против всех и выиграть. Такая демонстрация индивидуализма. Японцы и китайцы путешествуют группами, иногда очень большими, а есть нации, в основном европейские, которые предпочитают передвигаться по миру в одиночку или семьей. Индивидуализм и коллективизм – ключевая характеристика, когда речь идет о видах инноваций. Различие японского и американского варианта коренится именно в приверженности индивидуализму или коллективизму. На основе индивидуализма возникают так называемые радикальные инновации, ведущие к перевороту, а на основе коллективизма – так называемые инкрементные, медленные, постоянные совершенствования. Вторая характеристика – дистанция власти. Ее тоже можно увидеть невооруженным глазом. Нации, где к власти относятся как к символической ценности, а не как к деловому партнеру, ценят, например, такие демонстрации, как доска почета или высокие и иногда сверхвысокие памятники государственным деятелям. Если вы относитесь к власти как к деловому партнеру, если у вас низкая дистанция власти, то и памятники будут заметно другими. Дистанция власти влияет и на инновации. Чем выше дистанция власти, тем меньше в экономике распространены инновации и предпринимательство. Зато в такой экономике становятся возможными мобилизационные методы хозяйствования, что для некоторых периодов, особенно кризисных, оказывается чрезвычайно важным, и нередко нации с высокой дистанцией власти именно во время кризисов, войн, эпидемий показывают результаты лучше, чем нации с низкой дистанцией власти. Третья характеристика – избегание неопределенности. Не открывайте эту дверь, за ней страшная. Не меняйте этого лидера, следующий будет хуже. Не трогайте систему, она посыплется. С такой установкой, конечно, практически невозможно заниматься венчурной экономикой, потому что эта ценностная установка исключает риск, заставляет бежать от него. Соответственно, избегание неопределенности в экономике прямо противоположно инновационному развитию и венчурным рынком. Четвертая характеристика – маскулинность, феминность. Может быть, это не совсем удачные термины, потому что Хофстеде фактически связал их с гендерными стереотипами и говорил о феминных и маскулинных нациях. Но именно здесь кроется ответ на вопрос, с которого я начал эту книгу. Почему у нас в 20 веке одни вещи получались, а другие не получались? Почему штучные, малосерийные, редкие предметы мы делаем хорошо, а массовую стандартную продукцию не очень? Так вот, маскулинность – это фактически напористость, готовность следовать плану и соблюсти все 142 пункта инструкции. Это явно не про нас, потому что мы читаем инструкцию, когда телевизор уже сломался. А феминность – это высокая адаптивность, способность каждую ситуацию решать как уникальную. На различии маскулинности и феминности базируется мировая специализация. Маскулинные нации лучше занимаются массовым стандартизированным производством, а феминные нации, в том числе мы с вами, сервисными видами деятельности. На самом деле в эту сферу попадает не только сервис, но и креативная экономика, индивидуализированные виды продукта. Конечно, нам трудно, преодолевая свою культуру, качественно делать массовые партии автомобилей, телевизоров, холодильников или персональных компьютеров. Пятая характеристика – долгосрочная ориентация. Одна из двух новых характеристик, которые ввел Герт Хофстедте. Долгосрочная ориентация – это настроенность на значительные перемены в стране. Это глубина исторического взгляда, исторического мышления. Скажем, у одних из лидеров современного мира, у американцев, долгосрочная ориентация оказалась очень низкой. Здесь и сейчас получить результат как можно скорее, не откладывая. Наоборот, восточные нации, у которых этот показатель высокий, оказались способны к долгосрочным инвестициям в экономику. Они более склонны к тому, чтобы вкладываться в проекты, которые принесут плоды через 10 или 15 лет. Портреты Хофстедте позволили вывести практический закон конкурентной специализации наций, который коротко можно сформулировать так. Существует зависимость между измеряемыми культурными характеристиками и предрасположенностью тех или иных наций и их экономик к инновациям, к распространению предпринимательской деятельности, мобилизационных методов хозяйствования, массового стандартного производства или индивидуализированной сервисной деятельности, долгосрочным инвестициям. Почему так получилось? Почему культуры такие разные? Факторов довольно много, но если говорить о сильно влияющих обстоятельствах, которые поддаются исследованию количественными методами, то в целом их можно свести к трем основным причинам разнообразия экономических культур. Первая причина. Язык. Язык – это вторая макрохарактеристика культуры. Первая – религия. Если религии являются основной несущей конструкцией самых больших групп населения, цивилизаций, то язык выполняет эту функцию в отношении наций. Еще в XIX веке великий немецкий ученый Вильгельм фон Гумбольдт предположил, что язык – это не средство коммуникации, как все думают, а способ мышления, определяющий поведение. В XX веке догадка Гумбольдта превратилась в гипотезу, так называемую гипотезу Сепперуорфа, о лингвистической относительности, и начались количественные исследования того, как обстоятельства языка влияют на поведение и экономику. Есть точные сведения о том, что, например, роль личного местоимения, обязательность, необязательность его употребления прямо коррелирует с индивидуализмом. В тех обществах, где вы не можете выкинуть из фразы «личное местоимение», как правило, высокий уровень индивидуализма. Значительное внимание уделяется личности и правам человека. Если же, как в русском, греческом или португальском языке, местоимение можно выкинуть, то четкой предрасположенности к индивидуализму вообще нет. А индивидуализм, напоминаю, это фактор инноваций, причем радикальных. Очень тонкие и сложные исследования связаны с понятием дискурса в языке, как устроена речь. Существуют нации с высококонтекстными культурами, где предполагается многое, что не проговаривается. И нации с низкоконтекстными культурами, где что в тексте, то и правильно. Больше ничего добавить нельзя. Речь у наций с высококонтекстными и низкоконтекстными культурами, естественно, разная. Наша культура высококонтекстна. Английская речь основана на прямой логике, она низкоконтекстна. Отсюда и особенности образования, поведения. Это четко прописанная система правил. Кстати, структура письменного языка тоже влияет на характеристики культуры и экономическое поведение. Например, правила в языке есть, но к каждому правилу прописано много исключений. В русском языке именно так. Нет правил без исключений. Это не только свойство живого языка, но и трансляция отношения к институтам. Уважение к институтам в языке, где много исключений, гораздо менее трепетное, чем в тех языках, где исключений мало. Вторая причина – климат и связанные с ним методы агротехники. Новейшие количественные исследования подтвердили бесспорное влияние этих факторов на жизнь общества. За последнее десятилетие удалось восстановить картину изменения климата с 1500 года по ряду косвенных признаков и стало возможно строить многочисленные графики, искать и проверять корреляции. Выяснилось, например, что существует N-образная зависимость между температурой и маскулинностью, феминностью, то есть склонностью к массовому стандартному производству или к сервисной деятельности и креативности. Если средние температуры очень высокие или очень низкие, то формируются, как правило, феминные нации, а маскулинные нации образуются в гораздо более благоприятном климате. Можно даже понять, почему. На эти территории стекается больше разных этнических групп, возникает жесткая конкуренция, поэтому напористость, стремление довести план до конца становится постоянным свойством и условием выживания. А теперь рассмотрим факторы, обусловленные агротехникой. Например, рисоводство требует последовательного соблюдения большого числа алгоритмов, стандартов и создает предрасположенность к массовому стандартизированному производству. Пашенное земледелие, характерное для России и сопредельных стран, задает другие культурные установки, не связанные со стандартами. Наоборот, быстрое истощение почв предполагает постоянный переход на новое поле и каждый раз решение новой креативной задачи. Третья причина. История. Я приведу один пример такого воздействия, который изучался в течение нескольких десятилетий и получил разные объяснения. Латиноамериканские страны стартовали примерно тогда же, когда США и Канада. И некоторое время, например, Аргентина держала уровень валового продукта на душу населения такой же, как в США. Почему же латиноамериканские страны проиграли эту конкуренцию? Вероятно, эти страны отличаются какими-то общими свойствами, не позволившими им реализовать их прекрасные конституции и экономический опыт Европы. Объяснение экономическому отставанию дал нобелевский лауреат Дуглас Норт, получивший премию как раз за исследование институциональных изменений. Объяснение Норта состоит в том, что Испания транслировала в Южную Америку свою культуру, которая выросла из неудачных институтов. Институтов, направленных на извлечение ренты и расходование этих денег, а не на инвестирование, как это произошло в Англии, где были выбраны более удачные институты. Есть, однако, и альтернативное объяснение, также родившееся в дискуссиях вокруг Латинской и Северной Америки. В странах, где европейцы климатически плохо совместимы с территорией, где они много болеют, они стали строить так называемые экстрактивные институты, то есть создавать системы, основанные на выдавливании ренты. А в странах, где климат больше подходил организму европейцев, они стали обустраивать жизнь для себя и, соответственно, создавать институты, ориентированные не на ренту, а на инновационную и продуктивную деятельность. Все исследования такого рода проверялись количественными методами. Позже мы отдельно поговорим о воздействии длинных исторических трендов на Россию, в частности, о влиянии таких факторов, как самодержавие и крепостничество. Пока важно отметить, что есть очень мощные силы – язык, климат и агротехника, история, которые делают экономические культуры разными – создают разные характеристики, ведущие к разным экономическим последствиям в области инноваций, специализации деятельности, долгосрочных инвестиций. Однако возникает естественный вопрос. В прежние времена климат сильно влиял на жизнь, но сейчас степень его воздействия значительно снизилась по сравнению, например, с XV веком. Языки тоже движутся, перемешиваются, заимствуют какие-то формы. Может быть, наметился тренд на сближение культур? Это довольно тонкий вопрос. В 2011 году мы специально исследовали восточно-азиатские модернизации. Материал позволял сопоставить макроэкономическую динамику, то, как росли эти страны, и культурные сдвиги по всемирному исследованию ценностей и по характеристикам Хофстеда. И вот что получилось. Все восточно-азиатские страны, добившиеся успеха, очень сблизились по ценностному профилю с Европой и Америкой. То есть сработал закон Инглхарта, код экономической успешности, который, напомню, требует секулярно-рациональных ценностей, отношения к религии как к частному делу и установки на самореализацию и самовыражение. Одновременно в Восточной Азии рос индивидуализм, снижалась дистанция власти, уменьшалось избегание неопределенности. И, скажем, Япония сохранила очень сильный отпечаток этого движения. Она гораздо более индивидуалистична по всем характеристикам, чем, например, Китай или Южная Корея. То есть, в принципе, вестернизация происходила, но это не означает, что все мы движемся к ценностной модели англосаксов, где наиболее ярко выражены эти черты. Почему? Сэмюэль Хантингтон, исследуя цивилизационные процессы, конкуренцию цивилизаций, заметил маятниковые движения. За вестернизацией наступает так называемая индигенизация, попытка опереться на свои национальные и религиозные ценности. Причем такую попытку предпринимает молодое поколение, получившее западное образование. Хантингтон приводит целый ряд стран, где происходил такой поворот. Сначала вестернизация использовалась потому, что была инструментом развития, а потом от нее отходили. Иногда довольно резко, для того, чтобы найти другие источники движения и восстановить свою идентичность. В принципе, если смотреть на этот процесс как на экономический, понятно, что влияние Запада основано на том, что в течение 5 веков западно-христианская цивилизация является экономическим лидером. Можно предположить, к сожалению, нельзя проверить, что до 15 века, когда лидерами мирового развития были Китай и Византия, существовали другие культурные стереотипы, распространившиеся по миру, и были другие направления влияния. Но экономика меняется, мы понимаем, что сейчас надо говорить уже о лидерстве не только Запада, но и Востока, о конкуренции, которая возникла между этими цивилизациями, конфуцианской и западно-христианской прежде всего. И маятник будет двигаться, чаши весов будут качаться. Поэтому если процессы сближения культур и идут, то очень медленно и итеративно, через постоянные колебания. В общем-то, разнообразие культур – это хорошо. Любое разнообразие позволяет бежать по разным дорожкам и не сталкиваться лишний раз лбами. Но, конечно, это может быть и препятствием. Счетность культурных характеристик позволила ввести понятие культурной дистанции. – Мы можем увидеть, какие нации, по каким характеристикам близки друг к другу или, наоборот, чрезвычайно далеки. Исходя из этого, возможности их сотрудничества, конечно, разные. Особенно это заметно, когда мигранты прибывают в новую страну и с трудом монтируются с ее культурой. Поэтому при высокой культурной дистанции предпочтительнее развитие торговли, а не кооперации и совместной инвестиционной деятельности. Из стран с низкой культурной дистанцией можно приглашать людей и интегрировать их в экономику без всяких предварительных условий, переподготовки, корректировки обычаев. А при высокой дистанции это, конечно, не так. Поэтому различия экономических культур несут в себе и возможность мирового разделения труда, и препятствия, связанные с культурными дистанциями. Что здесь важно для каждого из нас? Во-первых, надо научиться принимать непохожесть других людей, потому что эти отличия, скорее всего, устойчивы или, по крайней мере, будут преодолеваться очень долго. Во-вторых, надо находить применение собственной идентичности. Экономическая культура – это как климат. Конечно, отдыхать лучше у теплых морей, но, например, центры обработки данных предпочтительнее строить в холодном климате. Нужно найти применение тому климату, в котором мы живем, и той культуре, которой мы обладаем.